Глава 30. Мы допили остатки воды, Тимур разбросал костер, затушил тлеющие угли, и мы снова пошли через лес. Несмотря на то, что после вчерашнего перехода немного болели мышцы, чувствовала себя хорошо. Ни усталости, ни голода. Обычно я никогда не ем по утрам и всегда ограничиваюсь легким завтраком ближе к 12, до этого часа еще уйма времени. Но, конечно, дело не в этом. Всей своей энергии и приподнятому настроению я обязана присутствием Тимура. Мне даже захотелось, чтобы мы не скоро вышли на шоссе, а заблудились. Ведь тогда все это, общение с ним, его помощь при возникновении препятствий, не так быстро закончится. «Нас никто не преследует», — сказала ему. «Значит, они и правда пошли другим путем. Если пошли». «Похоже на то». Настроение еще сильнее скакнуло вверх. «Знаешь, я 100 лет не гуляла по лесу», — произнесла весело. «А ты?» «И я». «Но мне даже нравится. Полезно же ведь выезжать на природу время от времени. И тут такой случай. Воздух просто шикарный. Люблю сосны». В этот момент нога попала в какую-то ямку на земле. Я ахнула, а Тимур в очередной раз поддержал. «Спасибо». «Не за что». Он приобнял и поцеловал в макушку. Почувствовала, как щеки заливает румянец, хоть он и отпустил почти сразу. Похоже, у него это машинально получилось, он даже сам не заметил. Шел, как ни в чем не бывало, будто только и делал целыми днями, что убегал от кого-то по лесу. Солнце постепенно взошло и стало окончательно светло. Все так же тепло, как вчера, только пасмурно. «Скорее всего, будет дождь», — сказал Тимур. «Откуда ты знаешь?» «Мне так кажется». «Хорошо, проверим твою интуицию». А сама загадала, если и правда пойдет дождь, значит, у меня, у нас, появится второй шанс. Где-то через пару часов мы сделали привал, а потом снова шли и шли. «Устала? Думаю, что скоро должны уже выйти к шоссе». «Хорошо». Лес и правда начал редеть. Мне даже стало казаться, я слышу шум, какой может доноситься от скоростного шоссе. А еще начал накрапывать дождь. «Тимур, ты оказался прав насчет дождя». «Ага, зонта, к сожалению, не захватил. Есть только вот это». Он остановился, достал из рюкзака красную бейсболку с надписью «Неоторг». «Это что?» «Это вместо зонта. От ливня не спасет, конечно, но лучше, чем ничего». «Неоторг?» «Слушай, не привередничай. Между прочим, благодаря этой надписи мне удалось сойти за курьера и очень быстро попасть в дом. Иди сюда». Но он сам подошел и надел на меня бейсболку. «Если хочешь, повернем ее надписью назад. Никто не увидит, что ты фанатка этой фирмы». Он начал поправлять бейсболку, сосредоточившись на своем занятии, стоя совсем близко, практически вплотную. Я же перестала ощущать почву под ногами. Вот он осторожно заправил за ухо прядь волос, потом с другой стороны, нежно прикасаясь пальцами к коже. «Так приятно». Его лицо, сосредоточенное на своем занятии, так близко, и губы совсем рядом. Так хочется повторить поцелуй. «Готово». Он отступил не меньше, чем на пару шагов. «Тебе идет. Зеркала нет, придется поверить на слово». «У меня есть в рюкзаке, но я верю тебе на слово». Дождь все накрапывал и, кажется, не собирался прекращаться. Мы ускорили шаг. «Слышишь шум?» Я кивнула. «Почти пришли». «Да, мне тоже так кажется». Вскоре стало совершенно ясно, что лес заканчивается. Мы увидели впереди то самое шоссе, к которому стремились, и проезжающие по нему на скорости редкие машины. «Не очень оживленное», — заметила я. «Нормально, а вот телефон сейчас бы не помешал». «Твои люди, они должны быть где-то здесь?» «По идее, да, но, сама понимаешь, мы могли выйти не точно там, где нужно». Мы преодолели последнее препятствие, большой овраг, и через минуту уже шли по обочине. Тимур махнул рукой, но машина пролетела мимо. «Ян, придется тебе. Останови какую-нибудь тачку, попроси телефон». «Хорошо». Вышла на край обочины, как только показалась машина, махнула рукой. Старенькая колымага замедлила ход и остановилась. «Доброе утро. Извините, у вас не будет телефона позвонить?» Спросила у простого на вид мужичка лет 60. «Мы заплатим вам за разговор». Тимур подошел к нам. «Заблудились, что ли?» «Да», — кивнула и снова улыбнулась. «Так могу подвезти?» «Спасибо большое, не откажемся, но еще и позвонить». Ладно. Мы сели в машину, водитель передал мне телефон, который я тут же отдала Тимуру. Он начал звонить, мы тем временем тронулись с места. Отец, только не гони, нас тут должны встречать. На моей особо не разгонишься, усмехнулся тот. Кость, это Тимур. Вы где сейчас? Да, на месте. Впереди показалась заправка. Отец, тормознешь? Это уже водителю. Да хрен знает, заправка. Он назвал фирму. Сейчас узнаем точнее, на каком километре. Мы подъехали, и рядом с нами тут же оказался парень, одетый в фирменную одежду. Тимур спросил наше точное местоположение и передал информацию собеседнику. Да, ждем. Спасибо, отец, выручил. Это уже водителю. Вернул телефон, расплатился. Лицо мужичка засияло, как начищенный самовар. Удачи вам, ребята. Спасибо, дружно ответили мы. И вам. Выбрались из машины и сразу же юркнули в помещение заправки. Заодно едой затаримся, сказал Тимур, хотя взгляд его был направлен совсем не на полки с фастфудом. Он остановился у зеркальной стены и теперь внимательно осматривал территорию заправки и шоссе. «Думаешь, они могут тут проезжать?» — спросила, понизив голос. «Фиг его знает, Ян». Он выудил из кармана купюры, все так же не отрываясь от стекла. «Купи что-нибудь на свой вкус. Мне кофе». «Хорошо». Прогулялась между рядами, взяла две бутылки воды, пару шоколадок, какие-то хлебцы, пачку любимых мятных конфет, подошла к стойке и заказала два стаканчика кофе с чизкейками. Расплатилась, все, кроме кофе и чизкейков, сунула в рюкзак, вернулась к Тимуру. «Держи», — сунула ему в руку стаканчик. «Спасибо». Он взял горячий напиток и сделал глоток. Еще я чизкейки взяла». «Молодец». «Через сколько твои знакомые должны подъехать?» «Минут через 10». «Хватит времени поесть». «Ага, только руки вымою. Ян, последишь?» «Я не ухожу, через минуту вернусь. Смотри внимательно, если что-то не так, сразу зови». «Ладно». Тимур вернулся быстрее, чем сказал, и минуты не прошло. «Ну как?» — спросила. «Все отлично. Давай свой чизкейк или что там у тебя?» «Вот». «Вкусный». «Не знаю, я еще лучше умею печь». «Да ладно, ты и вдруг готовишь?» «А что такого? Да, не часто я это делаю, но кое-что умею. Например, десерты». «Ладно, ловлю на слове. Угостишь как-нибудь еще более вкусным десертом, чем этот». И снова мое лицо наливается краской. Он это просто к слову или со значением? «Хорошо». Мы уже допивали кофе, когда Тимур вдруг нахмурился. «Что? Тимур, что?» Он кивнул в сторону шоссе, но я уже и сама заметила. «Мерседес представительского класса. Здесь, в этот час». Сердце пропустило удар. «Разве что это те самые люди Тимура, которых мы ждем? «Это...» — хотела сказать «твои люди», но язык прилип к небу, потому что задняя дверца открылась, и оттуда показалась сначала голова, а потом и весь Протасов целиком. Одетый в один из любимых костюмов, на этот раз в черный, вышел и деловито направился прямо к входу. Прямо на нас.